Сильпенмен был порядком озадачен таким поворотом дел, а потому Ария решила объяснить свой план более подробно. «Люди плохо чувствуют мое присутствие. Даже здесь, в нулевой зоне, меня часто попросту не замечают. Вот почему папа и другие первосвященники временами выполняли важные задачи прямиком при мне. Они не знали, что я за ними наблюдаю». «Значит, ты видела что-то подозрительное? Но почему ты об этом никому не сказала?» «Кому? Я всего лишь горничная. У меня нет ни силы, ни власти. Единственное, что я смогу сделать, это продолжать верить в папу и других жрецов». Итак, Ария обладала какой-то хитроумной маскировочной способностью, которая скрывала ее присутствие даже от папы. Сильпеннену пришлось приложить титаническое количество усилий, чтобы развить подобную способность, в то время как эта девушка получила ее от рождения, да еще и совершенно бесплатно. «Тем не менее, услышав твою историю, я поняла, что больше не могу сидеть сложа руки. Да, теперь я вспомнила, насколько странным было выражение лица папы. Он выглядел так, будто его кто-то загипнотизировал, ну или же словно он что-то замыслил», — продолжила говорить Ария. «Что именно? Что-то нехорошее?» «Возможно, мне тяжело это понять. Может быть, у тебя получится?» Перед Арией стоял вор, который сумел проникнуть в нулевую зону. Для нее он был человеком, обладающим настоящими сверхспособностями. И Сильпеннен, чувствуя ее уверенность в нем, слегка приободрился. Пусть эта девушка и была обычной горничной, но ему было приятно получить признание другого человека. «Отлично. В таком случае покажи мне, где этот секретный туннель». «Мне тоже нужно идти». «Но ты ведь сама сказала, что поверишь мне, только если увидишь все своими собственными глазами». «Да, а как насчет героя?» «Ах, точно. Мне вправду следует связаться с Артпе», — проговорил Сильпеннен, а затем совершенно внезапно исчез из поля зрения девушки. Это произошло так быстро, что она смогла лишь удивленно заморгать. А еще спустя мгновение дверь открылась, и в комнату вошел человек. «А? Хм...» Этим человеком была никто иная, как святая Вадинетта. «Странно. Я определенно слышала голоса, и одним из них был голос молодого человека, который показался мне похожим на голос Артпе», — обведя взглядом спальню, пробормотала жрица. «Ах, госпожа святая жрица! Его здесь нет. Что ж, наверное, показалось». Естественно, Вадинетта попросту проигнорировала Арию. Возможно, она ее даже не заметила. Впрочем, этого и следовало ожидать. Даже Сильпеннену, многоопытному вору, удалось обнаружить девушку, лишь оказавшись в паре метров от нее. «Ах, герой, герой. Он именно такой, как я себе и представляла. Поистине замечательный мужчина. Конечно, он не совсем соответствует моему идеальному типу, но это лишь еще больше влечет меня к нему», — добавила Вадинетта, медленно пройдясь по комнате и усевшись на кровать. Тем временем Ария застыла на месте, словно настоящая ледяная скульптура. Святая жрица начинала говорить все более и более откровенные вещи, а потому горничная боялась даже вздохнуть. «Ох, если бы этой раздражающей женщины не было, у нас бы все сложилось просто идеально». Ария прекрасно понимала, кем является эта самая раздражающая женщина. Девушка только была собралась разоблачить истинную природу папы, как вдруг столкнулась с истинной природой священной жрицы. Она попросту не знала, что ей со всем этим делать. «Благословение должен был получить только Артпе. Интересно, почему так получилось? Готова поспорить, что эта ведьма использовала какой-то хитроумный трюк. Позиция героя предназначена только для Артпе, но она разделяет это место, мешая ему. Я уверена, что она использовала подобные методы и в прошлом, чтобы украсть его силу. Да, вот в чем дело. Это единственное логическое объяснение». В тоне Вадинетты проскакивали по-настоящему убийственные намерения. И если бы Ария сейчас чем-то выдала свое присутствие, то ее жизнь оказалась бы в реальной опасности. Итак, девушка отчаянно пыталась поддерживать в активном состоянии свое умение, которое позволяло ей сливаться с окружающей средой. И вот, пока она это делала, святая жрица наконец-то произнесла самые худшие слова, которые только могли снизойти с ее уст. «Если эта женщина исчезнет, герой будет смотреть только на меня». Лицо святой жрицы было наполнено желанием и ревностью. Это было выражение, которое не должно было присутствовать у женщины, носящей титул святой жрицы. «Майтл, вот он, корень зла. Зла, которое находится между мной и героем. Как же мне показать истинную природу этой сволочи? Как?» Начала настоящий мозговой штурм Вадинетта. Впрочем, найти ответ на этот вопрос она так и не смогла, а потому в конце концов была вынуждена встать и покинуть комнату. Естественно, всего прозвучавшего было вполне достаточно, чтобы присутствующие в комнате два человека пришли к одному и тому же выводу. Да уж, это место окончательно прогнило. Ах, даже святая жрица! Ария узнала правду, которую не хотела знать. «Артпе, и ты хочешь, чтобы я соблазнил такую женщину?» Спрыгнув с потолка, запричитал Сильпаннан. «Соблазнил?» «Это одна из просьб героя». Соблазнив и тем самым заполучив ее в качестве союзника, Сильпаннан планировал разоблачить коррупцию, исходящую от папы и его фракции. Однако совершенно неожиданно он наткнулся на третью сторону в виде Арии, а потому решил внести в свой первоначальный план некоторые коррективы. Более того, он совершенно не хотел соблазнять женщину, которая была несколько... Нет, не несколько, а полностью больной на голову. «Святая жрица всегда улыбается нам и благословляет. Она ведь хороший человек. Так почему же она так поступает?» «Ага, и даже не постеснялась назвать Майтл ведьмой. Это действительно впечатляет». «И ты действительно собираешься соблазнить ее?» «Нет, я не намерен развивать отношения с девушкой, которая думает исключительно о ком-то другом, особенно учитывая то, что у нее настолько грязная и жестокая личность. Я скорее умру, чем сделаю это», — улыбнувшись и покачав головой из стороны в сторону, ответил Сильпаннан. «Замечательно, ой», — выпалила Ария, после чего тут же закрыла рот ладошкой. Впрочем, Сильпаннан был слишком занят руганью в сторону Артпе, чтобы слушать это. «Как и ожидалось, она настоящая бомба. Ее внешность прекрасна, но все остальное хуже некуда. Зачем мне ее соблазнять? Кроме того, Артпе хочет, чтобы я соблазнил кого-то, кто хочет не меня, а его? Он планирует унизить меня?» Итак, продолжая проклинать своего товарища, Сильпаннан вытащил связное устройство и попытался связаться с Артпе. К счастью, тот сразу же ответил на вызов. «Прослушивающий заклинание проверил?» «Проверил, все чисто. С тобой еще кто-то, или мне кажется?» «Да, тут еще один человек». «Ясно, отлично. Что ж, тогда я прямо сейчас приду и убью тебя». «Расслабься. Она союзник. Ждите меня оба, скоро буду». «А как насчет Майтл?» «Ох, я только что уложил ее спать, так что ее не будет». Тот факт, что Арт помог спать бок о бок с Майтл, заставил Сильпеннана почувствовать зависть. Он должен был парить на небесах от такого счастья, но по какой-то причине действовал так, будто для него это было крайне обременительно. Сильпеннан не понимал, с чем это связано. Однако Артпо уже закончил разговор. «Это действительно был господин герой?» — воскликнула стоящая рядом Ария. «Герой, герой, ты что, не верила мне?» «Верила, но это похоже на то, как услышать о вкусе одного из пяти величайших блюд и попробовать его лично. Это совершенно другой опыт». «Они не такие вкусные, как тебе кажется. Масляные початки повкуснее будут». «Что? Тебе доводилось пробовать пять величайших блюд?» И вот пока вор и горничная вели несколько неуместный разговор, дверь в комнату открылась, и на пороге появился молодой человек с черными волосами и завораживающими фиолетовыми глазами. Это был Артпе. «Давно не видели, Сильпаннан?» «Хе-хе. Привет, Артпе. А почему ты больше меня? Я думал, ты будешь худым. Прошло уже 2 года с тех пор, как он в последний раз видел Артпе, а потому сейчас мог лишь скрежетнуть зубами и тяжело вздохнуть. Пусть Сильпеннан и отставал с точки зрения уровня, но он считал, что сможет превзойти Артпе с точки зрения роста и комплектации тела. Тем не менее, хоть Артпе и пошел по пути волшебника, его физические качества были просто потрясающими. Другими словами, сейчас он был молодым, красивым и крайне очаровательным молодым человеком. «Конечно, я больше. Я ведь герой. А ты... разве ты не слишком тощий?» «Конечно, я тощий. Я же вор. Черт!» Несмотря на то, что Артпе было всего 15 лет, его внешность была на 2 шага впереди других людей. Он попросту завораживал, и это заставило Сильпеннана опустить плечи и осознать, что на этом поприще он тоже проиграл. И вот когда герой закрыл за собой дверь, до его ушей донесся чей-то голос. «Ва, это действительно господин герой. Он потрясающий!» «А? Вот как! В этой церкви действительно полно интересных людей!» Наконец-то, увидев Арию, усмехнулся Артпе. «Ты что-то обнаружил в ней?» «Да». Глаза Артпе просканировали молодую горничную, обладавшую бесконечно большими и ясными глазами. Она была дочерью высокопоставленного священнослужителя, но при этом работала служанкой. Ее уровень был 3-м, и никакими особыми навыками она не обладала. Тем не менее, в ней присутствовали 2 черты, которые исключали ее из категории обычных людей. Имя – Ария Сариетта. Раса – человек. Женщина – 14 лет. Уровень 3. Врожденная способность – ассимиляция. Первым, на что следовало обратить внимание, так это на отсутствие профессии. Второе – она была всего лишь 14-летней девочкой, но при этом уже сумела пробудить свою врожденную способность. «Ария, а почему у тебя нет профессии?» «Это горничные, работающие в нулевой зоне, не получают профессии. По окончанию 5-летнего служения мы получаем признание жрецов и благословение. Затем мы начинаем курс по становлению элитными жрицами». «Вот что сказал мне отец», — ответила слегка взволнованная девушка. «Какие же они придирчивые!» – воскликнул Сильпеннан. Тем не менее, Артпе попросту проигнорировал его слова и проговорил. «Вот почему они не знали о твоем потенциале. У тебя есть врожденная способность, которая называется ассимиляцией. Ты ассимилируешься с частью окружающего пространства даже во время разговора с нами. Эффект этой способности простой. Он заставляет других не обращать на тебя внимания». Тем не менее, со временем данная способность может превратиться в нечто потрясающее. «У меня есть врожденная способность?» «Да. Итак, тебе крайне важно понять, какова она. Чем больше ты будешь понимать врожденную способность, тем больше скрытого потенциала выявишь. Другими словами, твоя врожденная способность может стать крайне мощной. Запомни это». «Ассимиляция», – пробормотала Ария. «Она была всего лишь 3-го уровня. И не имела ни одного навыка. Однако ее способность была достаточно сильной, чтобы воздействовать даже на папу и святую жрицу». «Неудивительно», – покачал головой Сильпеннан. «Да, у этой девушки есть врожденная способность, чего нет у тебя». «Зато у тебя их аж 2, и если про первую я ничего не знаю, то вторая – раздражать других людей». «Разве это не великолепно? Иди к черту». Пока Сильпеннан и Арт повели дружескую дискуссию, Ария продолжала бормотать себе под нос. «Врожденная способность! Врожденная способность!» Это было настолько удивительно, что ей было тяжело в это поверить. «Я стал одним из 4 небесных царей, используя врожденную способность. Сила Майтл также порядком зависит от ее ускорения. Ну и, наконец, Шерил, возглавившая целую расу. И вот обладательница столь редкого таланта работает здесь обычной горничной. Это попросту не могло быть совпадением. Нет, если посмотреть на случившееся с определенной точки зрения, то это была самая настоящая судьба. Не будь у Арии ассимиляции, она бы никогда не встретила Сильпеннана. «Что ж, хорошо. Раз так, можно попробовать использовать этот подарок судьбы нам на руку». Мысленно усмехнулся Артпе, после чего спросил у девушки. «Я так понимаю, ты не против помочь нам?» «Она не хочет нам помогать. Она просто пообещала не сдавать нас в обмен на ознакомление с доказательствами». «Да, господин герой, я готова сделать все для вас, что угодно, только прикажите». «Э?» К глубочайшему изумлению Сильпеннена, Ария внезапно изменила свое мнение. Пробыв в компании героя всего несколько минут, она всем своим видом начала выражать абсолютную лояльность и доверие по отношению к нему. «Пожалуйста, следуйте за мной. Я покажу вам то место, которое считаю самым подозрительным». «Ах, да как же так?» «Не ной». Итак, пока все здешние обитатели мирно спали, несколько странная группа, включающая в себя героя, вора и горничную, принялись исследовать нулевую зону.